733. Гуру. Деление сущего на мир плотный, мир тонкий и мир огненный условно. Мироздание едино в своей сущности. В действительности никаких разделений нет. Мир един. Если даже взять простое зерно и отделить от него его огненную сердцевину, то всходов оно уже не даст, ибо вынута будет из него самая жизнь. Мертвая шелуха живого зерна и или семени собой не являет. Также и из атома невозможно изъять его огненную сущность, не разрушив его. В древних писаниях сказано: «Бог един, но в трех лицах, Троица единосущная и нераздельная». Можно сказать, мир един, но выявлен в трех аспектах своего существования – плотном, тонком и огненном, которые не нарушают его единство, и только ограниченное сознание обычного человека не позволяет видеть это великое единство окружающего его мира.